Глава 8. Комната Бориса не отличалась от веренной. Обычный гостиничный номер. Наверное, точно такой же, какие отведены всем гостям Патума. Но когда Борис отпер дверь и почти втолкнул Веру к себе, ей показалось, будто она попала в какой-то другой мир, подобный тому, который только что сотворили на площади демоны. Комната эта была также наэлектризована, как Патумская площадь, также перенасыщена огнем, казалось, в ее воздухе посверкивают искры. Хотя на самом деле, наверное, ничего особенного в этой комнате не было. Ну, пахло не духами, как у Веры, а крепким табаком. Она с самого начала заметила, что Борис курит не сигареты, а сигары. Пахло немного коньяком, на стеклянном столике стояла бутылка, и коньяк в стакане был недопит, как будто пивший его человек покинул комнату стремительно и был при этом так сильно взволнован, что не смог даже допить коньяк. Вере нравилось думать, что так оно и было. Борис спешил увидеть ее этой ночью, и поэтому не успел допить коньяк, собираясь на полный Патум. «Наконец-то», — проговорил он, как только за ними захлопнулась дверь. Голос его звучал так хрипло, что напоминал рычание. «Как же ты меня завела?» Вера хотела было ответить, что и он завел ее не меньше, зажег, как демоны зажгли свои петарды, но ничего она сказать не успела. Борис взялся рукой за край ее юбки и резко рванул его вверх, другой рукой он уже расстегивал брюки. То вожделение, которое Вера почувствовала в нем еще на площади, стало теперь всеобъемлющим. Видно было, что оно заполняет его до самого горла, как влага заполняет сосуд, и он не может сделать ни одного лишнего движения, чтобы не расплескать это вожделение. Он и не целовал ее именно поэтому, и Вера не обижалась, что он не целует ее, а берет сразу и грубо. Нет, конечно, это не было грубостью, как не было грубостью и то, что сама она не попыталась ни поцеловать его, ни положить голову ему на плечо. Все это казалось ей в эту минуту чем-то украшающим, необязательным, а ей нужно было сейчас только главное, то, что лежало в самой основе, в самой простой основе отношений между мужчиной и женщиной, кто бы ни были они в своей обычной жизни, какими бы ни были до того, как встретились друг с другом. Ей нужно было то, чего она никогда не знала в жизни и узнала только теперь. Огонь их общего вожделения был так же изначален, как тот, которым целые сутки был подсвечен и переполнен этот необыкновенный город. Ноги у Веры дрожали и подламывались. Наверное, Борис почувствовал это. Он подхватил ее под плечи, чтобы она не грохнулась затылком об пол. Она скользнула вдоль его пружинящей талии к коленям, к ступням и легла на ковер, без стыда раскинув ноги. За секунду до того, как он упал на нее сверху, прижал всем телом. Он оказался такой тяжелый, что Вера чуть не задохнулась под его тяжестью. Это была неожиданная тяжесть. Она ведь сразу, с первой минуты, когда он подошел к ней у фонтана в Гасоле, почувствовала, что под его щегольским костюмом сплетаются одни только гибкие и сильные мышцы. Это была тяжесть, переполнявшего его желание. Вера услышала, что из ее рта вырывается какой-то дикий стон, удивилась этому. И это было последнее, что она еще могла осмысливать в себе и оценивать. Дальше она лишь чувствовала все, что с ней происходило, и чувствовала так сильно, как никогда в жизни. Да и что она до сих пор знала в жизни, в той ее части, которую вяло именуют интимной? Ничего она не знала, и только теперь поняла, как важно было то, что оставалось для нее скрытым, за поволокой дел, отношений, намерений, помыслов. Все это и слетело с нее мгновенно, как поволока, как невесомая осенняя паутинка, и остался только огонь. Тот самый огонь, который она и увидела вокруг себя, и почувствовала в себе сегодня впервые. Вера считала себя изобретательной в том, что с медицинской нейтральностью, которая ее почему-то коробила, называлась сексом. Правда, она не изучала Камасутру и тем более не посещала какие-нибудь загадочные тантрические курсы, как Аглая Звон, но, видимо, она обладала природным пониманием того, что нравится мужчине, и одновременно доставляет удовольствие женщине. Во всяком случае, ей были неведомы проблемы, которыми делились во время обеденного перерыва едва ли не все ее сослуживицы, когда и женщине секс не в радость, и мужчина недоволен, и хоть беги к сексопатологу. Вера не считала свою интимную жизнь феерической, да и перерывы между мужчинами были у нее довольно большие, но каждый раз, когда новый мужчина появлялся в ее жизни, и он бывал вполне удовлетворен, и она сама не жаловалась. Только с Алексеем Гайдамаком было совершенно по-другому. Совершенно как-то не о том. Но это было так давно, что Вера уже и забыла, как оно было. И вообще она старалась об этом не вспоминать. А сейчас ей и стараться не надо было. Она напрочь позабыла все, что было в ее жизни до сих пор, и полностью отдалась тому, что происходило с нею сейчас. Каждую минуту. И ничего ей не приходилось изобретать. Все, что делал Борис, все, чем она отвечала ему, было так же просто и так же сильно, как огонь, тьма, столетние мостовые старинного города и вечные горы вокруг. Борис придавливал ее сверху так, что это было почти больно, но вот именно только почти. Все, что он делал с ней, было на грани боли, на той самой грани, на которой наслаждение становится таким сильным, что от него начинает звенеть все тело. Он ни разу не перешел эту грань, и мощный чувственный ток от прикосновения его оплетенного мышцами тела лишь нарастал у Веры внутри, ни на минуту, не прерываясь никакими другими чувствами. Сначала он только брюки расстегнул, потому что хотел ее слишком сильно, чтобы раздеваться подробно, неторопливо. Но теперь каким-то непонятным образом оказался голый, наверное, сорвал с себя одежду в те несколько минут, которые вообще выпали из веренного сознания. Лицо у него было черное, как у пирата после абордажа. Ну, конечно, ведь у него не было времени умыться. А тело оказалось смуглое, мощное, как у циркового борца или индейца. Вера видела прямо перед собой яркую черту на его крепкой шее, черту, которой заканчивалась абордажная чернота, и начиналась опаленная и опаляющая смуглость. Она чуть-чуть приподнялась, опершись локтями о пол, и припала губами к этой манящей черте на Борисовой шее. Было что-то сумасшедшее в ее жесте. Она как будто кровь у него собиралась выпить. Но, наверное, Борис и сам был охвачен тем же сладким сумасшествием. Стон, который у него вырвался, когда Верины губы прижались к его шее, был стоном чистого удовольствия. «Еще!» — хрипло выдохнул он. «И зубами!» Но, не дождавшись, пока Вера сделает то, о чем он просил ее так страстно, как-то выгнулся весь, вздрогнул, подался вперед и одним сильным ударом словно бы поддел ее собою, заставив еще шире раскинуть ноги, обхватить ими его спину. Вера вскрикнула. Впервые за эти безумные минуты или уже часы ей стало не только сладко, но все-таки и больно. Но что же это была за боль? Половину жизни можно было отдать за такую боль. Да что там половину? Всю ее прежнюю, блеклую, словно и не бывшую жизнь можно было отдать за минуту такого наслаждения. «И ты еще», — с трудом шевеля губами, ответила она, — «что хочешь со мной делай, я тебя всего хочу, всего». Губы у нее горели от прямого бесстыдства собственных слов, как все тело горело от точно такого же бесстыдства Борисовых движений. Но все чувства, все скучные, размеренные чувства, которые она знала прежде, Вера отдала бы за нынешнее бесстыдство. А Бориса и просить ни о чем было не нужно. Он нанизывал Веру на себя, он вдавливал ее в пол, он переворачивался, заставляя ее упасть на него сверху. И она распластывалась над ним, и все ее распластанное на нем тело ходуном ходило от его мощных, не знающих удержу рывков. И в такт этим рывкам вспыхивали у нее перед глазами огненные пятна, будто петарды демонов взрывались бесконечно и все никак не могли взорваться до конца. Из-за этих вспышек она пропустила тот момент, когда Борис дернулся особенно сильно, длинно и замер. Потом он разжал руки и, перекатившись через Веру, которая в эту минуту оказалась под ним, в изнеможении раскинулся рядом с нею на ковре. Лицо его застыло, как индийская маска, плечи подергивались, как будто по ним пробегали угасающие искры. Он молчал, и Вера молчала тоже. Она не знала, что теперь будет. «Вот теперь полный патум», — вдруг сказал он. Один его узкий глаз приоткрылся между короткими жесткими ресницами, ярко сверкнул антрацитовый скол веселого глаза. Борис подмигнул этим смеющимся глазом, и Вера рассмеялась. Не глазами, а вслух и всем телом. «Ты случайно не пират?» — спросила она сквозь смех. «Почему пират?» — удивился Борис. «Обошелся со мной, как с морской добычей. Не как с рыбой», — уточнила она, — «а как с этой, ну, которую во время абордажа с вражеского корабля похищают, красавицей». «А ты разве этого не хотела?» — усмехнулся он. «Хотела. Ты не поверишь, но я ни одного мужчину в жизни не хотела так, как тебя сегодня». «Ну и хорошо». Борис оперся ладонью о пол и одним упругим рывком поднялся на ноги. «А теперь будем мыться. Вместе. Чтобы поскорее захотеть друг друга снова. Ты не против?» «Не против». Снова засмеялась Вера. «Более чем». Она села, попыталась поправить прическу, тут же поняла, что это бесполезно. Волосы растрепались так, что их даже расчесывать было бы непросто. И вдруг в дверь постучали. «Это кто еще?» — насторожилась Вера. «А что ты так испугалась?» Борис уже надел брюки и допивал коньяк из стоящего на стеклянном столике стакана. «Это я шампанское в номер заказал». Он открыл дверь. На пороге стояла молодая женщина. В руках она держала блестящий поднос, на котором поблескивала ведерко с торчащим из него горлышком бутылки и ваза с фруктами. Вера считала, что официантами в отелях служат преимущественно мужчины. К тому же и платье на этой женщине было не форменное, а самое обычное, да еще и с более откровенным декольте, чем требовалось для исполнения служебных обязанностей. Но вообще-то Вере было сейчас совсем не до того, чтобы разбираться в тонкостях местного сервиса. Борис указал на столик, на который следовало поставить поднос. И пока официантка, соблазнительно покачивая бедрами, шла через комнату мимо сидящей на полу Веры, похлопал себя по карманам в поисках мелочи. «Странная девица», — пробормотала Вера, когда официантка мимоходом бросила на нее откровенно оценивающий взгляд быстрых, как у цыганки, глаз. «Спасибо», — по-английски сказал Борис. Девица поставила поднос на столик. Вложив ей в руку монетки, Борис выпроводил ее за дверь. И сразу подошел к Вере, опустился перед нею на колени. «А вот теперь разденься, наконец», — сказал он. Слова прозвучали с таким медленным жаром, что Веру чуть в пот не бросила. «Я ведь тебя еще голой и не видел». Он сам стянул с нее узкое в плечах платье, сам расстегнул у нее на спине замысловатую застежку лифчика. Ему так откровенно нравилось раздевать ее, просто прикасаться к ней, что Вера чуть не мурлыкала под его руками, как кошка. Опустив взгляд, она увидела, что и у нее, только не на шее, а на груди, по линии декольте, проходит граница копоти. Правда, кожа после этой границы была не индейская, как у Бориса, а совсем белая. Вера потерла копоть пальцем и вздохнула. «Не оттереть?» — сказала она. «Ничего, ототрем». Борис протянул руку. Не глядя, взял из серебряного ведерка бутылку шампанского и также, не глядя, открутил проволочку на пробке. Пробка с громким хлопком ударила в потолок, шампанское зашипело, переливаясь поверх горлышка. Борис быстро поднес бутылку к Вериной голой груди. «Зачем ты?» — засмеялась Вера. «Я же липкая буду, и вообще», — заметила она, — «это же, наверное, дорогое шампанское». «А ты не должна пить дешевое». Борис налил шампанского себе в сложенную лодочкой ладонь и поднес к Вериным губам. «Сейчас в ванную пойдем». Вера пила шампанское из его ладони. Он пил прямо из горлышка. Они целовались. Пузырьки лопались у них на губах от поцелуев. Потом Борис подхватил ее на руки. Как взбугрились при этом мышцы у него на груди. Понес в ванную, включил душ, встал рядом с Верой под жгучие струи. С ума можно было сойти от того, как он прижимался к ее животу своим плоским, заросшим черными, курчавыми волосами животом, как собирал блестящие капли с ее плеч, когда уже выключил душ, как снова поил ее шампанским, теперь уже из обеих прижатых друг к другу ладоней. «А теперь спать», — сказал наконец Борис. Он набросил на Веру большое белое полотенце и снова поднял ее на руки. «Сразу спать?» — разочарованно протянула Вера. «Не сразу». В его голосе снова прорезалась та самая хрипотца, которая всю ночь сводила ее с ума. «Сначала все, что ты захочешь». «Что я захочу, а ты?» «Я. Конечно, и я тоже».